Размышления о местной флоре навели на другую мысль. А как я дышу? Точнее чем? Ведь если штольня завалена, то приток воздуха через вход отсутствует. Значит, есть другие выходы. В этом случае тем более стоит продолжать поиск. Благодаря свету заметил, что коридор заворачивает вбок. Наверное, он и раньше таким был, но в темноте этого было не понять, зато сейчас лучше видно. Если оценить и прикинуть угол, то получается, в какой-то момент я сделаю круг, спускаясь по спирали. Как бы там ни было, но все кончается. Закончился и коридор. Мне открылась пещера. Света хватало едва, чтобы уловить очертания. При желании здесь и пару самолетов можно поставить, так что места хватало. Самое любопытное оказалось в центре, там нашлось настоящее озеро, посередине которого находился небольшой островок с кристаллами. Детали рассмотрел не сразу. Сначала аккуратно приблизился и заметил их, маленьких то ли крабов, то ли скалопендр, то ли пауков. В общем, это были мелкие твари, сердцевину которых венчал кристалл, а по бокам торчали лапки, с помощью которых они не спеша двигались по пещере, не больше ладони размером. Их заметно только по свечению от кристаллов и движению. Я насчитал штук 5 тварей и опасался приближаться, не зная, как создания отреагируют. Поэтому первое время предпочел оставаться у выхода из туннеля. Постепенно картина происходящего в пещере вырисовывалась. Мелкие твари циркулировали между кристаллами, которых здесь хватало. Самое крупное образование в центре, оно по форме напоминало шар, который раскрылся, словно цветок, и застыл в таком положении. Свет в нем немного пульсировал, но вокруг хватало и других образований, разбросанных хаотично, без какой-либо логики. Единственное, они все находились в воде. Между ними то и дело проплывали мелкие твари, как будто занимались обслуживанием. Чем-то отдаленно это напоминало пчел. Тогда получается, центральный островок это улей. Сказать, что я заинтересовался находкой, это ничего не сказать. Во-первых, сам факт нахождения кристаллов, которые можно пустить на прокачку, очень радовал. Во-вторых, эти кристаллы отличались от тех, что я видел. Разве что у великана была схожая расцветка, но у него, если честно, я не очень рассмотрел, к тому же здесь совсем другое освещение. Но меня не покидает чувство, что между здешними кристаллами и его короной есть связь. Вопрос в том, какая. У обычных монстров, тех же пауков, цвет ближе к классному, а в пещере кристаллы с цветом золота. Интересно, за что отвечает свечение? В этом есть какой-то смысл? Ну и последнее, что я обнаружил, это еще два выхода из этой пещеры. Правда, если так подумать, то ведут они совсем в другую сторону, и кто знает, где я выберусь. Но это будет следующей проблемой. Сначала надо выбраться хоть куда-то, а пока нет смысла беспокоиться. Пока стоял в стороне и изучал увиденное, меня никто не трогал. Сначала волновался, что бегунки среагируют, но нет, им плевать. Но сохранится ли это, если попробую взять кристалл? Тут есть образцы гораздо больше, чем те, что попадались мне в руки. Боюсь представить, насколько можно ускорить прокачку, если набить рюкзак такими. Жадность против осторожности. Этот внутренний конфликт я прочувствовал сполна. В итоге победил компромисс. Поэтому я решил сначала исследовать два других выхода. Вот узнаю, есть ли там выход и можно ли бежать в ту сторону, и если да, то вернусь, наберу кристаллов и в случае опасности сбегу. Казалось бы, чего бояться ползающую здесь мелочь, но внезапно пробудившаяся интуиция нашептывала, что не все здесь так просто, а то будет как с ульем, стоит чуть тронуть, как набегут сотни пчел. От десятка мелких тварей я как-нибудь отобьюсь, но кто знает, сколько их всего, ведь некоторые из них прятались под водой и терялись среди камней. Наверное, у них какие-то свои ходы, так что тут может скрываться целая армия, и быть может, в ней найдутся не только мелкие, но и гораздо более свирепые чудовища. Первым для проверки я выбрал левый проход. Это уже не совсем рукотворный тоннель, хотя чувствовалось, что руку к нему все же приложили. Точнее, вовсе не тоннель, а небольшой лаз, по которому можно идти, если пригнуться. Он сразу стал забирать значительно вниз, снова по спирали, и в итоге через пару сотен шагов я оказался внизу острова и уставился на проносящийся внизу пейзаж. Лаз заканчивался обрывом, можно выглянуть и рассмотреть, что внизу. Здесь вовсю гулял ветер, и было страшно, ведь камень под ногами в любой момент мог сломаться, и тогда прощай жизнь. Но я все же выглянул. Если правильно понимаю, то в своих блужданиях я спустился в самый низ острова, а значит, смогу лучше понять, что он собой представляет. И этот риск стоил того. Я увидел, что внизу все же есть какая-то земля. Точно сказать сложно, это как смотреть из окна самолета, когда плохая погода, внизу то ли облака, то ли туман, то ли пылевые бури. Немного видно, но силуэты угадываются едва-едва и нет чего-то привычного. По крайней мере, не удалось рассмотреть очертания рек или городов, хоть чего-то, что было видно с неба в моем мире. Зато увидел кое-что другое, и как-то не складывалось впечатление, что внизу приятное место. Там отчетливо виднелись красные прожилки, я бы мог сказать, что они похожи на лаву, но не уверен. И в какой-то момент мне показалось, что вижу нечто движущееся, что-то очень большое, или кого-то, от чего жутко. Ведь одно дело встретить живого великана, а другое дело встретить кого-то с гору. Надеюсь, этот остров падать не собирается. Почему-то я теперь рад, что он летает, и мы достаточно высоко. Налюбовавшись, я отправился назад. Было над чем подумать, но я уже достаточно устал в своих блужданиях, поэтому нужно скорее выбираться. Дальше быстро вернулся и пошел во второй туннель. Вот он уже похож на тот, каким я сюда попал, главное, что вел он наверх. Как и в первом, здесь вначале хватало светящегося мха, а потом он закончился, и началась темнота. Но я уже знал, что делать в этом случае, поэтому дальше продолжить путь с местным аналогом фонарика. Надо, кстати, с собой такого набрать. Вдруг в пещере моей приживется и будет хоть какое-то освещение, а то у меня там полумрак, что совсем неудобно. С другой стороны, лишняя демаскировка тоже ни к чему. В итоге я выбрался. Да, черт его дери, выбрался. Я оказался совсем в незнакомом месте, на дорогу в одну сторону у меня ушло около получаса, но я справился. Это ни с чем не сравнимое чувство человека, который избежал участи быть погребенным заживо. Позволил себе немного выйти наружу и оглядеться, но сказать, в какой хотя бы стороне базы, не могу. Прямо по курсу виднелась настоящая гора, что казалось странным на летающем острове, но что есть, то есть. Не скажу, что прям большая, но приличная. На такую еще попробуй забраться. Она торчала на горизонте по направлению из выхода, поэтому первой я ее и заметил. Вокруг же входа, при более детальном рассмотрении, нашлись еще одни руины. Они намекали на что-то похожее на поселение, едва различимое, но все же поселение. Я видел характерные остатки. В одном месте торчит кусок стены, в другом остатки дома, рядом сломанная башня, и таких мелочей хватало. Создавалось впечатление, что здесь когда-то жили, но поселение было разрушено под корень. Да так давно, что природа успела взять свое. Что же, выход найден, теперь остается вернуться в пещеру и набрать кристаллов. С путем движения тоже мудрить особо нет смысла. Буду двигаться в противоположную от горы сторону. Я ее точно раньше не видел, значит, вывод очевиден. Спуск обратно занял меньше времени. Я хоть и осторожничал, но одно дело подниматься вверх по неизвестному пути, а другое – спускать вниз по известному. Так что минут через 20 снова разглядывал загадочные кристаллы, но уже не любопытство ради, а примериваясь. Целью разграбления выбрал ближайший островок. До него ведь еще надо добраться через воду, а где там дно, неизвестно. Водная гладь темнее ночи и не спешит делиться тем, что ждет на глубине. Поэтому скрываться во мраке может что угодно, в том числе злобное чудовище. От берега до цели около 10 метров. Прощупал сначала ногой, вроде берег не крутой. Делаю первый шаг, на меня ноль реакций. Твари как плавали, так и плавают. Второй шаг аналогично. Вода замочила ноги по колено. Надо было бы снять обувь, но как представил, что напарываюсь на торчащий шип, так сразу передумал. Мысль, а что буду делать, если ботинки совсем в непригодность придут, пришла, когда было поздно что-то менять. Замер в шаге от кристаллов, но тишина как царила вокруг, так и осталась. Передо мной в воде стояло настоящее богатство. 6 кристаллов средних размеров, где-то с ладонь высотой. Я робко коснулся одного из них, он оказался чуть прохладным. Еще раз оглянулся, но на меня по-прежнему никто не обращал внимания. Если все удастся и эти малышки дают приличной энергии для храма, то чувствую, вынесу отсюда всю пещеру. Это, считай, лотерейный билет домой. На удивление кристалл легко отломался. Я успел закинуть его в рюкзак и потянуться за другим, как по пещере разнесся шум. Вода вспенилась, и мелкие твари со всех сторон кинулись ко мне. Млять, здесь я перестал сдерживаться и стал хватать и отрывать кристаллы, не заботясь об осторожности. Успел загрузить 5 штук, когда ногу пронзила острая боль. Я дернулся и чуть не свалился, но собрался и рванул прочь отсюда к берегу. Боль не отпускала и такое чувство, что меня рвут на части. Выбравшись, увидел одного монстрика, что проткнул мне икру своими когтями. Самым сложным было в моменте прицелиться и разрубить тварь мечом так, чтобы не остаться без ноги. Следом пробежал 10 шагов, а то другие твари подобрались уж совсем близко, и вынул из ноги оставшиеся там торчать лапы крючки. Дернул так неудачно, что хлынула алая жидкость. Кровище быстро залило обувь, и я видел, что оставляю следы. Накатила слабость. Вот мать его, пожадничал и допрыгался. Делать нечего, поэтому захромал в туннель. Надеюсь, там хотя бы яда нет. Твари двигались не шибко быстро, но оглядываясь, я видел, что опасения сбылись, в глубинах вот их прятались десятки. Перед тем, как скрыться в туннеле, видел, как большая часть озера бурлила от этих гадов. Пройти смог 50 шагов, потом был вынужден остановиться. Сорвал сверху одежду, потом стянул майку и перевязал ею ногу. А теперь снова ходу. Идти я мог быстрым шагом пока что. Каждое движение отдавалось болью, но было терпимо. Главное — выбраться на поверхность, а там справлюсь, как-нибудь, надеюсь. Мелкие гады быстро отстали. Я их потерял на границе света и тьмы. Когда добрался туда, сзади уже не было погони. То ли они медленные, то ли решили не догонять. Позволил себе немного отдыха, а после собрал мха. Кто знает, может, все же пригодится. Дальше шел аккуратно, старался не опираться сильно на ногу. Через полчаса наконец-то выбрался и осмотрел раны. Они были неглубокие, но сколько-то крови я все же потерял. Сейчас чувствовал слабость, плюс накладывалась общая усталость. Приключение выдалось слишком длинным. Но главное сейчас выбраться, а там совсем разберусь. Целительский модуль меня ждет, да и улучшение тоже. Еще бы найти еды, и совсем хорошо будет. Мой путь пролегал через пересеченную местность. Немного деревьев, что торчали из земли и чередовались со скалами. Идти еще сложнее, чем рядом с домом, но разве может что-то остановить почти богатого человека, который очень хочет воспользоваться награбленным? Я тешил себя мыслями о возвращении, но не забывал поглядывать по сторонам и оборачиваться. А еще не забывал двигаться так, чтобы оставаться как можно более незаметным. Наверное, это меня и спасло в итоге. Великана я заметил заранее. Точнее, сначала услышал и почувствовал, как эта махина спешит к выходу из пещеры. Да-да, монстр направлялся именно туда. В тот момент я находился на возвышенности среди деревьев, поэтому быстро спрятался и попытался оценить, что происходит. А то, что тварь пришла именно туда, откуда вышел я, настораживало. Какого хрена? Она ведь была в другой части острова, а теперь ходит, осматривается, словно выискивает меня. Вот же, если это чудовище решило меня найти, но это капец. Большой такой северный кобздец. Тут танк нужен, чтобы справиться, а не маленькая зубочистка в моих руках, которая хороша против обычного размера. Этот же гигант вне моей весовой категории, на тонну-другую. Поэтому я не придумал ничего лучше, как ползком спуститься с возвышенности, а потом на корячках и пригнувшись, валить отсюда как можно скорее. Надеюсь, сила монстра компенсирована плохими навыками следопыта, и где прошел маленький человечек, он не найдет. Слава богам, что кровь уже не шла, и я не оставлял следов. Двигался я так быстро, как только мог, не обращая внимания на усталость, страх, боль в ноге, голод и то, что задолбался. Перебегал от одного укрытия к другому, оборачивался, не замечал погони и бежал дальше. Чем больше расстояние между мной и великаном, тем лучше. Хуже всего пришлось на плато. Тут встретилось и такое. Просто участок ровного камня, на который я выбежал из леса и на котором все просматривается на сотни метров. Дальше виднелся лес погуще. Тот, который походил на гигантские деревья рядом с базой. Неужели я совсем рядом и на меня никто даже не напал? Только вот понять бы, в какую сторону теперь идти, потому что путь в сам лес мне заказан. Хватит, видел, сколько так пауков обитает, пусть сами себя жрут, а я как-нибудь без них обойдусь. Налево или направо, понять бы, куда ближе, но раз непонятно, то двинусь налево, там должна быть уже знакомая местность, а значит, будет проще. Нарваться там тоже риск выше, по идее, ведь один раз засаду на меня устроили, почему бы не повторить, но если у на то пошло, то риски есть везде. Вот пойду направо, А там прохода нет или он только через лес, и что делать? Мне повезло, уже в который раз, но повезло. Я заметил ту самую башню, с которой и началось мое приключение. На то, чтобы добраться быстрым ходом от другого выхода, ушло часа два, а то и больше. Если же пешком идти, то еще дольше получается, приличное расстояние, хотя я значительно потратил время на блуждание, передышки и укрытие. Чудо, что выбрался. Или логика, ведь остров имеет ограничения по площади, и тут вроде как не так просто заблудиться. Но факт есть факт, мне чертовски везет, и главное это не спугнуть. Я решил пройти через башню, очень уж хотелось взглянуть, что там после побоища осталось. Быть может, удастся собрать еще кристаллов. Опять рискую и жадничаю, но шансы вполне хорошие. Сомневаюсь, что будет засада, разве что падальщики, но буду аккуратен. С парой тварей, если что, справлюсь, даже несмотря на хромоту. А больше будет, что же, отступлю. Но площадка перед башней оказалась пуста. Зато пяток размазанных трупов пауков я нашел. Кристаллы тоже собрал, но всего лишь тройку, остальные были раздавлены в труху. Может и пыль сойдет, но не стал заморачиваться. Хотелось убраться отсюда как можно скорее. Единственное, задержался у трупа той твари, что убивал так долго, гориллоподобного носорога. Кристалла у него и вовсе не было, или я не смог его найти, зато были аппетитные мясные куски, которые я быстренько отделил и закинул в рюкзак. Да, это уже не первой свежести мясо, к тому же запах крови может меня демаскировать, но что мне есть? Других вариантов пока найти не смог, так что пользуемся возможностью. Закончив дела и не дождавшись нападения, двинулся в сторону базы, или уже дома. Пещера воспринималась родной, после всех этих передряг, как единственный источник спокойствия, где можно хоть немного расслабиться. Глава 7. Добрался благополучно, на удивление, но грех жаловаться, поэтому я и не жаловался, а проверил, все ли в порядке, не разрушен ли храм, а следом принялся приводить себя в порядок. Просидел 15 минут в целительском круге, чтобы немного восстановиться. Надо бы подольше, но хотелось есть, как незнамо что. Единственное, задержался, чтобы поставить следующую задачу по развитию. Второй модуль усиления завершен. Теперь можно запустить второй целительский или третий общий, который я и выбрал в итоге. Время займет 100 часов, чуть больше, чем до хрена, но в рюкзаке ждали кристаллы, на которые я возлагал большие надежды. Но сначала есть. Развести костер, когда у тебя есть немного сухих веток и много слегка сырых, да зажигался с коробком спичек, эта задача не самая тривиальная, но я справился. Спасибо остаткам разжига. Набрать в котелок воды, поставить, вскипятить воду, часть мяса закинуть вариться, как будет готово, добавить крупы и готова похлебка обыкновенная. Пока это чудо кулинарной мысли варилось, умылся, немного почистил одежду и поставил обувь сушиться рядом с костром. Сам же отправился изучать, что там за усиления открылись. И да, это был джекпот. На втором уровне модуля появилось аж целых два варианта. Базовая эволюция силы и базовая эволюция скорости. Описание подсказало, что первое трансформирует тело, мышцы, перестраивает структуру и делает еще какие-то внутренние изменения, в итоге давая прибавку в 10-15% к силе. Аналогично со скоростью. Вроде маловато, и на джекпот не тянет, как я вначале подумал, но это все равно повышает шансы. Процедуры занимали в среднем около 5 часов, точное число появится только в процессе. Спешить я не стал, сначала все же дождался, когда еда будет готова и как следует поел, после чего вышел наружу из пещеры, проверил окрестности, ничего подозрительного не обнаружил и отправился на первое усиление. За время моего отсутствия, площадь целительского модуля и совмещенного с ним модуля усиления значительно увеличилась. Теперь там можно лечь в полный рост, и выглядело это как постамент с идеально ровной поверхностью. Лежать малец неудобно, но за последние дни столько всего случилось, что я не заметил, как уснул. Когда проснулся, то по прошедшему времени определил, что проспал добрых 10 часов. Да уж, видно, я сильно вымотался. Сходить в туалет, напиться воды, доесть остывшую похлебку и размяться, а то мышцы задеревенели и затекли после сна на голом камне. Изменений каких-то особо не чувствовал, но это до момента, пока не взял в руки меч. Ощущение, как будто он стал легче, на те самые 10-15%. Попробовал отжиматься, приседать, попрыгал, эффект тот же. Я действительно стал сильнее, как бы удивительно это ни было. К тому же тело чувствовало себя обновленными. Все ушибы, царапины, рана на ноге и следов не осталось от последствий моего приключения. Улучшения мне понравились, поэтому как закончил с проверкой, отправился на эволюцию скорости. Лежать и ничего не делать то еще испытание. Зато есть время подумать, благо тем накопилось. Начну с самого простого. Когда выходил из пещеры после пробуждения, то заметил, что остров, который плыл вдалеке, приблизился неприлично близко. Между нами еще хватало расстояния, но эта махина двигалась точно на сближение. Я завороженно простоял минут 10, изучая детали, но необычного заметил мало. Если принять, как данность, что целый остров размером с большой город парит в небе, то так вообще привычное зрелище. Думаю, еще где-то сутки и он совсем приблизится. Вот тогда и рассмотрю его. Надеюсь, столкновения удастся избежать. Второй момент – пауки. В лесу рядом со мной настоящая стая обитает. Ее потрепали, конечно, но кто знает, сколько еще десятков монстров в лесу скрывается. Заходить туда совсем не хотелось. Назову эту локацию «Мрачный лес», чтобы было проще ориентироваться. А пауков тогда как? Саблезубыми арахнидами. Арахниды копьеносцы, да пусть будут просто пауками. Если встречу еще похожих тварей, тогда буду думать, как их назвать. Такими темпами мне грозит стать настоящим открывателем чудовищ. Волки-пантеры, что встретились в самом начале, гориллоносорова-завры, что встретились у башни, ну и великан, само собой. Вывод из обдуманного сделал только один: нужно позаботиться о своем выживании. Что я могу для этого сделать? Укрепиться в пещере? Тут два входа, следовательно, две слабости. Там, где прохожу я, крупный хищник не пролезет, да и перекрыл я там уже как мог. Острые лапы пауков, натасканные ветки и камни, если кто и полезет, то это будет заметно, тем более перед сном я и вовсе закрывал проход. А вот со стороны колодца гораздо сложнее. Он такого размера, что там и великан пролезет. Правда, скорее он упадет вниз, прямо в трубу и скатертью дорожка, но как показала встреча с птицами, оттуда все же стоит ждать опасности. Как защититься? Натаскать бревен и завалить вход к чертям? Так попробуй это еще сделать. Ближайшие деревья такого размера, что мне даже с десятком усилений не укатить. Оттащить их из следующего леса, где обычные стволы, как я себе это представляю. 2 часа в одну сторону, 3 в обратную с бревном на плече. Порубить на части можно, но это для костра, но никак не для строительства. Ну и самое веселое для размышлений я оставил на закуску – приключение. Великан, эти кристаллы и то, что он заявился аккурат к тому месту, где я вышел, как будто знал. Или его позвали. Мысль на первый взгляд кажется бредовой, но ведь аналогии же есть. В пещере с озером бегают мелкие твари, которые, как я понял, обслуживают кристаллы с золотистым свечением. У мелких тварей и великана тоже золотистое свечение, в отличие от других встречных чудовищ с алым светом. Может ли это быть какой-то единый разум? Я тронул кристаллы, мелкие твари меня атаковали, сигнал ушел к великану и он прибыл так быстро, как только мог. То, что я выбрался раньше, не иначе, как чудо. Где один монстр, там и другой. Где один великан, там еще десяток или кто похуже. Мысль, что я разозлил местных и они решили устроить на меня охоту, не внушала оптимизма. Скорее заставляла опасливо ежиться, лежа на холодном камне. Да уж, встрял так встрял. Ключевой вопрос теперь, сможет ли великан меня выследить или кто другой, насколько он злопамятен и будет ли это вообще делать и как быть в том случае, если мое местоположение обнаружат. В любом случае главный приоритет – это прокачка себя, благо ресурсы есть и пришло время проверить, стоил ли того риск. Базовая эволюция скорости завершилась, я чувствовал себя бодрым и свежим, несмотря на то, что пришлось долго лежать на камне. Первый час по телу бегали мурашки, следом поднялась волна жара под кожей, а потом ничего интересного не было, так что все закончилось буднично. Я не удержался и попробовал двигаться быстрее, но сложно понять, что из этого вышло. С моей точки зрения, если просто махать рукой или мечом, то все осталось прежним, но это сомнительная проверка. Ладно, отложу это на потом, сейчас нужно ускорить развитие храма. Начать решил с самого малого кристалла из пещеры. У меня еще была 4 тех, что побольше, один так совсем крупный, размером с локоть, но их оставим на закуску, перед этим нужно оценить, какую прибавку удастся получить. Я возложил кристаллу на поверхность диска и замер. Замер и диск, не реагируя сразу. Прошла долгая минута, потом вторая, и я подумал, что устройство сломалось или кристалл оказался непригодным. От этих мыслей внутри все сжалось, по телу побежали мурашки вслед за холодком. Уж слишком много надежд я возлагал на эти ускорения. Но потом все же облегченно выдохнул. Алтарь принял золотой кристалл, но поедал он его медленно, если можно так сказать. Свечение как бы вытаскивали, оно утекало словно дым. Даже сам диск подсветился, и по постаменту побежали прожилки. Но в итоге процедура прошла успешно. Мне скостили почти 75 часов. Да, ахаха. Я счастливо рассмеялся. Только что было сэкономлено трое суток выживания. Другие кристаллы пока решил не использовать. Догоню срок с помощью тройки мелких, что собрал с пауков. Двое из них хватило, чтобы снизить до часа, и тут я уже ничего делать не стал. Можно и подождать. Отошел в сторону и стал наблюдать за изменениями. Это будет уже третий уровень храма. Он откроет доступ к строительству маяка и улучшениям до аналогичных уровней у модулей усиления и исцеления. Вот и славно. Маяк — отдельная тема. Как я понимаю, с помощью него можно забросить сюда еще людей. Но как это будет происходить? Где мистер-незнакомец найдет еще добровольцев? Выберет таких же жертв, как и я. Воспоминания о семье испортили настроение. Я про них помнил, но старался задвинуть это вглубь сознания, чтобы тоска не разъела и чтобы не отвлекаться. Хоть мне и везло, но стресса я за последние дни испытал более чем. Трансформация пещеры значительно ускорилась. Теперь в центре нее царила идеально ровная площадка. Постамент, на котором возлежал диск, стал не просто каменным столбом, а обрел небольшой рельеф. Пока не видно, что там вырисовывается, но чувствую, это откроется на следующих уровнях развития. В последние полчаса, чтобы убить время, устроил себе тренировку и постарался привыкнуть к новым возможностям. Тело определенно изменилось. Мечом махать легче, двигаться он стал в моих руках чуть быстрее. Мда уж, занимаюсь и чувствую себя дилетантом. Уверен, какой-нибудь мастер этот бы потенциал реализовал куда лучше. Вот как правильно ноги переставлять, их надо согнуть в коленях, какие лучше всего стойки применить и как их менять между собой, какие вообще бывают стойки. Я не придумал ничего лучше, чем прислушиваться к своим ощущениям и стараться понять, как лучше действовать. Например, если сильно замахнуться, то ощущается, как тело заносит. Из-за этого приходится сделать шаг вперед, чтобы удержать равновесие. Я сразу открываюсь и теряюсь. Значит, нужно учиться управлять весом меча, который, между прочим, иногда то разрубает на части и не замечает сопротивления, а иногда и отскочить может. Я уже успел убедиться, что это совсем разные последствия дает. Легко можно себе руки отсушить, если же слишком в удар вложиться, а шкура твари крепкой окажется, то и оружие лишится. Но я не унывал и, трезво оценивая ситуацию, пытался изобрести велосипед. А если быть точным, то придумать подходящую манеру боя для себя, чтобы выжить. Риск умереть, знаете ли, очень стимулирует креативные способности. Следующим на развитие поставил модуль усиления, чтобы он взял третий уровень. 75 часов ожидания. Кладу на диск кристалл, снова небольшая задержка, а потом часы сокращаются до получаса. Хм, странно. По идее, если опираться на размеры, должно было полностью закрыться. Но походу нужно еще какое-то время именно на трансформацию. Догадка подтвердилась. Именно в следующие полчаса произошли основные изменения с камнем. Он приобрел золотистые прожилки. Выглядело это как схематичное изображение электросхем. Сначала они светились, но потом затихли и остались по цвету чуть отличные от общего каменного фона. Четвертый уровень храма стоил 150 часов. Почти неделя, и если судить по прогрессии, следующий будет стоить 200. Ну и цены, дерут только так. Правда, это казалось ерундой в сравнении с тем, что маяк стоил сразу 250. Твою мать, если я захочу перестать быть одиноким, то придется постараться выжить в первую очередь. Потому что это 10 дней и 10 часов ожидания. Перед мною встал выбор: заказать строительство маяка и вбухать туда все кристаллы или продолжить альтернативное развитие. Что мне важнее, компания или личная сила? Открывшиеся усилители будоражили. Их было теперь два. Укрепление костей. Тут понятно, я стану крепче, если в общих чертах. Описание было гораздо обширнее, где-то мелькали заумные термины, но я старался вычленять для себя суть. Процедура укрепляла скелет, делала его прочнее, тем самым повышая общую крепкость и выживаемость организма. Единственный минус – на эту операцию требовался металл. Чем крепче, тем лучше. Я стану как Росомаха, иронично. Вторым усилением открывшимся была малая эволюция адаптации, которая позволяла адаптироваться к нагрузкам, условиям, лишениям, таким как дефицит сна, голод, плохая пища и так далее. Заманчиво, очень заманчиво. Не знаю, как это может работать, но как понимаю, это еще и мою выносливость повысит. Не боевой потенциал напрямую, но косвенно вполне. К тому же облегчит пребывание на враждебных землях. Занимали оба усиления по 7 часов каждое, и только вторую я мог запустить. А вот к апгрейду костей еще нужно подготовиться и найти где-то металл. После же 4 уровня храма, помимо того, что модули можно будет поднять на уровень вверх, откроется модуль оружия, но информация, что он даст, не открылась. Так и напрашивается мысль, что это как-то связано с мечом, что мне выдали, но узнаю наверняка позже. В общем, я решил сделать ставку все же на личное развитие, поэтому поставил строиться следующий уровень храма, уже 4-й, цена которого 150 часов. Приятным бонусом оказалось, что как только я его запустил, то десяток часов сразу урезали. Это, по всей видимости, накопленные излишки с прошлого раза сработали. Что же, задача упростилась. 2 других кристалла хватило, чтобы поднять уровень полностью. Опять пришлось подождать полчаса, но это такая мелочь. Следом поставил на загрузку модуль усиления следующего уровня, и там тоже почти на 12 часов меньше сходу стало, а последний, 5-й кристалл добил до финала. Что же, мне удалось серьезно продвинуться, это радует. Если удастся еще один набег устроить, то совсем хорошо будет. Теперь, по всей видимости, стоит все же маяк разработать. Не уверен, что это будет морально и этично правильным, кого-то обречь оказаться здесь, но плевать, наличие помощника или напарника сильно упростит жизнь. А если образуется небольшой отряд, то совсем просто будет. Ну не совсем, конечно, это я погорячился, но проще. Тем более если пройти всем усиления. Что же, так тому и быть. 250 часов энергии, из которых 15 снизились за счет уже вложенного. Осталось продержаться. Радует в этом только одно. Никто не мешает мне параллельно проходить усиление. На 4-м уровне открылось аж 3 варианта. Средняя эволюция силы, средняя эволюция скорости и регенерация. Первые 2 варианта уже знакомы, разве что дают прибавку значительно лучше. В описании обещано 25-35% от того, чем обладает объект усиления на текущий момент. Знать бы еще, как реализовать максимальный потенциал, но могу предположить, что зависит от кондиции тела, насколько оно развито, какой запас ресурса. Развит я в целом хорошо, а вот запас ресурсов, учитывая, как питаюсь, это моя слабая сторона. Эти 3 апгрейда занимали от 10 до 12 часов, поэтому я сразу не мог определиться, что выбрать. Провести столько времени неподвижно. Понятно, что я пройду через это, но уйдет на это добрых 3 дня, учитывая, что мне придется еще выйти на охоту, питаться и спать. Да уж, что же, сейчас тогда первым делом прохожу адаптацию, но предварительно доем то, что осталось, а перед сном запущу силу или скорость, а быть может и регенерацию. Очень уж каждая из этих возможностей радовала. На утро, которое довольно условно и начиналось тогда, когда я просыпался, процедура по усилению силы почти завершилась. Я и проснулся от того, что тело бросило в сильный жар. Через 10 минут пришел холод, следом напряжение во всех мышцах и как финальных аккорд, расслабление. Встал, потянулся, прочувствовал легкость. Ощущение, как будто если захотеть, то можно и до неба достать. Но спешите выкидывать какую-то глупость не стал. Сначала разминка, а потом серия тестов. Перед тем, как лечь, я специально замерял силу, нашел камень потяжелее и поднимал его, пытаясь приблизительно измерить, с каким весом и на сколько подходов смогу работать. Сейчас же тот же самый камень чувствовался значительно легче. Еще один из показателей изменений – прыжки. Я легко мог подпрыгнуть на пару метров вверх. Ну как легко. После небольшой тренировки, когда позволял себе все больше и больше. Что же, теперь я готов отправиться на охоту. Как бы не хотелось пройти остальные процедуры, но еды оставалось совсем немного, поэтому нужно было срочно заниматься пропитанием. Быть может, день я еще продержусь, но вот дальше вопрос будет становиться только острее. Хорошо хоть воды до сих пор хватало, Благо я потрудился, чтобы сохранить запас, но уйти далеко не получилось. Первым делом, я предварительно выглянул из выхода пещеры, осмотрелся по сторонам и увидел нависающую горную махину совсем рядом. Судя по тому, как она движется, еще час-два и летающий остров приблизится. Теперь я мог рассмотреть его в деталях, и мне сильно не понравилось, что в небе двигались силуэты, приближающиеся значительно быстрее, чем сам остров. Я застал момент, когда они как раз отделились и направились в мою сторону. Шесть точек, что-то типа здоровенных птиц, напоминающие древних птеродактилей и отчетливо видные человекоподобные фигуры у них на спинах. Мать, только этого не хватало. Походу грядет контакт с местными разумными. Но если бы это было главной проблемой, я на некоторое время завис от увиденного, но не успел выбраться из пещеры, а так и продолжал оставался в тени. Поэтому когда окинул взглядом окрестности и увидел его, великана собственной персоной, то чуть не перекрестился, потому что неприятности как-то стали неожиданно навалиться слишком активно. Везение, что этот супермонстр далековато, ближе к лесу с пауками, а до него в районе получаса ходьбы. Но и одного мощного силуэта более чем достаточно, чтобы понять, кто пожаловал в гости. Неужто по мою душу, от бравады после усиления и мыслей, что сейчас как выйду, как накромсаю мясца свежего, а быть может и кристаллов, не осталось и следа. Захотелось вернуться обратно в пещеру, спрятаться в самый темный от норок и не высовываться, молясь богам, чтобы миловали. Но победило любопытство. Точнее, сначала я действительно спрятался в укрытие и несколько минут потратил на то, чтобы вернуть спокойствие, и вот потом уже победило любопытство, или скорее желание контролировать обстановку, хотя бы немного понимать, что будет происходить дальше. Найти немного грязи труда не составил, испачкал лицо и хоть так немного снизил свою заметность. Настоящий командос, мать его, теперь аккуратно выползти и залечь так, чтобы с одной стороны меня не было видно, а с другой стороны я мог видеть и великана, и гостей, что летели с другого острова. Напряжение нарастало, великан не двигался, сидел неподвижно и наблюдал за летящим островом. Казалось, что он смотрит прямо на меня, но я откинул эти мысли. Отсюда точно не видно, но думается, что его интересует скорее остров. Но зачем он пришел? Ждет гостей, защищаться, охотиться или что? Скоро узнаем. И узнаем, что тут за аборигены летающие обитают. Глава 8. Всадникам хватило минут 10, чтобы долететь. А потом началось сражение, в котором я понял, что нахожусь в низшей лиге, в самом низу местной пищевой цепочки. Летающий отряд состоял из 6 воинов. Двигались они на тварях, которые по свирепости внушали страх и уважение даже издалека. Я рассмотрел через бинокль кожаные крылья, увитые шипами, когти внушительных размером, ну и конечно же мощные пасти, которые вполне были способны перекусить человека пополам. Складывалось именно такое ощущение. Во лбу у них горели кристаллы, цвет рассмотреть не смог, но походу он был ближе к голубому или серебристому, что подтвердило мою догадку про различные оттенки. Понять бы еще, отвечает за что-то цвет или нет. Седлали твари всадники определенно человекоподобного вида. Кожа цвета известняка, в руках у каждого копье, сзади, насколько я понял, к спине приделан щит, да и какая-то броня на них определенно была. Великан же их определенно ждал, и судя по всему подготовился. Когда они приблизились на довольно близкое расстояние, пролетев надо мной и стремясь ближе к лесу, он встал и швырнул в них куском скалы. Это было сравни выпущенной ракете, но и всадники оказались не дураки, успели среагировать. Они бросились в рассыпную и пошли на сближение, ничуть не испугавшись. От одного этого я их зауважал, потому что сам бы так смело на чудовище броситься не посмел. Великан же превратился в катапульту и стал забрасывать их булыжниками. Не скажу, что он супер меткий, хотя тут скорее заслуга нападающих, они чувствовали себя в небе как рыбы в воде, но один булыжник все же угодил в цель. У меня в голове на миг возникла картинка, как твердь сталкивается с плотью, как летят ошметки мяса, воображение дорисовало развитие событий, но реальность преподнесла сюрприз. Булыжник размером побольше баскетбольного мяча угодил в главаря отряда. Тот выглядел крупнее и внушительнее остальных, вначале двигался впереди строя, поэтому я предположил, что именно он лидер. Без лишней суеты, бросившись на великана, он отразил камень щитом, но не тем, что был за спиной. Я сначала не поверил, но это было так, перед ним возникло сияние и на секунду показался серебристый круг, как будто резко уплотнился воздух. От столкновения с ним снаряд превратился в пыль, а лидер продолжил пикировать прямо на великана, как ни в чем не бывало. Полет перетек в атаку, и снова мне явилось чудо. Вожак замахнулся, с его рук сорвалась серебристая капля, набрала скорость, превратилась в снаряд и врезалась четко великану в голову. Раздался взрыв, и звуковая волна прокатилась по округе, подняла пыль и встряхнула деревья рядом, отчего посыпались листья. На тройку секунд я потерял видимости, так там все заволокло, но потом проявилась фигура здоровяка, целая. Он держал руки перед собой крест на крест, их окутало золотистое сияние, которое и приняло на себя удар. В этот момент мне захотелось доползти до края острова и спрыгнуть с него к чертям собачьим, лишь бы оказаться подальше от этой магической, мать его, битвы. Усиления, через которые я прошел, показались детскими. Я слаб, очень слаб, это факт, который нужно хорошо запомнить и быть в десятки раз аккуратнее. Тем временем битва продолжалась. Свой ход сделала оставшаяся пятерка воинов. Они атаковали теми копьями, что несли с собой. Ударили слаженно, почти синхронно, используя ускорение от падения и силу замаха, бросили метко в цель снаряды. Первое копье великан принял на свою палицу, которую держал рядом и успел схватить. Остальные пропустил. Второе копье вошло ему в руку, третье в живот, четвертое в грудь и пятое тоже в руку, которой он прикрыл голову. Нормально так вошло, чуть не пронзив его насквозь. Ох, необычное это оружие, ох, необычное. Реакция монстра удивила. Копье из руки он вынул, в его лапах оно казалось зубочисткой, и метнул четко. Правда, снова применил магию. Копье поднялось над его ладонью, окуталось золотом и улетело точно в цель, пронзив одного из летающих воинов, что неудачно подставился. Тело сбросило с птички, прошило почти насквозь и унесло на десятки метров назад. Хорошо полетел. Тут атаковал вожак уже своей магией, снова вдарил серебристой искрой, и это стоило великану руки. Оторвало кисть, отчего он взвыл, да так, что даже я, наблюдая за этим издалека, вздрогнул от гула. Видимо, это стало последней каплей. Громогласный рык боли перешел в свечение его кристальной короны. Она наполнилась свечением цвета золота, и дальше от него разошлась волна, которая снесла всех всадников. Лидер успел защититься, он и его птицы окутались серебристым дымом, их всего лишь протащило на десяток метров назад, а вот остальным досталось больше. Их закрутило, замотало и отбросило гораздо дальше. Один из воинов слетел со своей твари и отправился в полет, вторую пару и вовсе переломало так, что они оба рухнули вместе со своими тварями, а вот остальные, хоть и потрепанные, уцелели. Сам же великан рванул назад в лес и скрылся там, среди больших деревьев. Никто его преследовать не стал, да и глупо это было, учитывая, что там слишком тесно для полетов. Бой внезапно закончился. Только вот мое охреневание набирало обороты. И что я сейчас видел? Потрепанный отряд собрался в стаю, походу что-то обсудил и принял решение снижаться. Они сели метрах в 100 от леса, после чего притащили тела поверженных. Троих воинов и пару ящеров. От любопытства, казалось, я забыл, как дышать, так много информации обрушилось на меня. Но обдумаю позже, сейчас нужно понять, что же будет дальше. А дальше выжившие снова запрыгнули на ящеров, оставили одного воина, самого потрепанного, и полетели вглубь острова. И что делать мне? Вариантов немного. Спрятаться и не отсвечивать, остаться наблюдать или попробовать атаковать бойца, да поживиться амуницией. Вдруг там окажется металл, из чего-то же сделано их оружие и доспехи. За время сражений я успел рассмотреть гостей гораздо лучше. Кожа между белым и бежевым, доспехи ближе к цвету пепла. Черты лица отдаленно напоминают человеческие, а так в целом все обычно. Руки, ноги, глаза, рот и нос. Волосы седые, завязанные в хвосты, по бокам у всех гладко выбрито. Эдакие хипстеры-аборигены, правда, выглядит действительно опасно. То, как они сражались, как бесстрашно атаковали свирепую тварь, как спокойно стаскивали убитый, складывается впечатление, что это матерые бойцы. Может, я и ошибаюсь в своих выводах, все же они понесли серьезные потери, но, тем не менее, сам факт готовности дать отпор столь страшным чудовищам впечатляет. К тому же это наверняка местные, дети этого мира, поэтому разбираются в нем гораздо лучше меня. А я уже успел проникнуться дружелюбием этих земель, так что был уверен, что закаляют они дальше некуда. Все эти мысли заставляли настороженно отнестись к гостям, но, если быть честным, Продемонстрированная сила остудила лучше любых логических доводов. Я выбрал тактику выжидать и наблюдать. Прятаться смысла нет, уходить на усиление чревато, вдруг в пещеру заглянут, а я там тепленький валяюсь, оно мне надо, такие риски. Поэтому жду, смотрю и изучаю, зачем же сюда эти типчики пожаловали. Не надо быть гением, чтобы догадаться, что их дом находится на том острове, что приближается к нам. До него, кстати, уже совсем немного осталось. Скоро пройдет справа от меня и моего острова, где стоит храм. Если прикидывать скорость сближения и те размеры, которые видны, то мы часов 5 будем находиться рядом, а то и больше. Вдруг вообще остров остановится, мало ли какие у них тут чудеса бывают. Я сейчас уже ничему не удивлюсь. Наличие магов, как будто я в каком-то дурацком фэнтези, настроила на циничный лад. Великаны, магия, летающие острова, да и хрен с ними со всеми. Моя задача выжить и вернуться как можно скорее домой, забыть это как страшный сон и жить обычной жизнью. Обычной. Я вспомнил, что прошел ряд улучшений и собираюсь пройти еще. К тому же, кто знает, какие возможности откроются дальше. Вернуться домой, улучшенным. Это заманчиво, очень. Эту мысль стоит обдумать. Из задумчивости вывел крик крылатой ящерицы. Я обернулся и увидел, что со стороны подлетающего острова движется еще одна стая, только значительно крупнее. Насчитал под 30 голов всадников. Эта новость не добавила радости. Учитывая, что шестеро смогли прогнать великана, то такой отряд вообще любого на ноль помножит. Новички встретились с тем, что остался рядом с убитыми, переговорили, а потом все скопом улетели вслед за первой группой. Следующий час прождал, так и оставаясь лежать среди скал. Ничего интересного не происходило, а вот потом началось. Вернулась большая часть тех, кто отчалил, да не просто так, а с добычей. Каждая из ящериц тащила в когтях по туши убитых чудовищ. Так они сюда на охоту прибыли, что ли? Вполне логичная мысль. Если учитывать ограниченность любого летающего острова, то и ресурсы там вполне конечны. Еда, кристаллы с монстров, если они ценны, металл, древесина, да мало ли что нужно местным. Поэтому закономерно, что они устраивают своеобразные набеги на чужие угодья. Но тогда встает вопрос, а что тут делал заранее великан? Быть может, он защитник острова и пришел защищать, а когда ему надрали задницу, то принял решение отступить, скрыться и сейчас где-то отсиживается в лесу. Уверен, что там, потому что если он выйдет из большого леса в малый, то его выследят с другой стороны, на летающих птичках это сделать проще простого. И снова часть отряда улетела, но теперь осталось больше. 5 всадников суммарно. Я рассмотрел их вдоволь, как они общаются и выглядят, в итоге пришел к выводу, что это вспомогательный отряд. Ударный был тот, который великана ушатал. Новички же выглядели значительно проще. Размеры чуть меньше, брони тоже меньше, ощущения от них совсем другие. Как будто если рядом поставить ветеранов и молодежь. Может так и было, кто знает, но связываться все равно не хочется. Вру, хочется, но слишком рискованно. Им до меня минут 20 неспешной ходьбы, а лететь так и вовсе совсем ничего. Каково же было удивление, которое быстро переросло в напряжение, когда парочка из бойцов отделилась от отряда, что охранял добытое и отправился в мою сторону. Следы, мать вашу, следы. Тут же часть поверхности была каменистой, а часть вполне себе земляной. Стоит ли говорить, что за время своего брожения по округе, я знатно натоптал. Почему-то это раньше не беспокоило. То, что сейчас казалось четким указателем, для меня выглядело едва заметными следами, которые городской житель никогда не замечает, а если видит, то не придает значения. Там след, тут чуть-чуть подошва видна, там еще. Почему-то я уверен, что для опытного следопыта этого хватит, чтобы заинтересоваться и выследить добычу, то есть меня. Я не стал ждать, до чего доведут поиски, и медленно, ползком, двинулся обратно. Ничего лучше, чем спрятаться в пещере, в голову не пришло. Ландшафт сыграл на моей стороне, добрался благополучно. Вроде не заметили. Я аккуратно высунул голову из-за скалы и попытался отследить, куда движутся аборигены. Не скажу, что они так сильно спешили в мою сторону. Шли почти расслабленно. Копья в руках, готовые встретить опасность острием. Движутся рядом, прикрывают друг друга. Но не чувствуется, что они напряжены. Скорее шагают в привычном для них порядке и соблюдают привычную технику безопасности по выживанию в этом дружелюбном мире. Может и мимо пройдут, А может, их заинтересует пещера. Пару раз аборигены уходили в сторону, и я почти успевал расслабиться, но потом снова брали курс прямо на меня. Когда расстояние совсем сократилось, вполз обратно в проход и спустился вниз. То, что двойка найдет вход, сомнений не вызывает, а значит, будет бой. Нужно подготовиться. Пока спускался, осознал, что идиот. Я же тут понастроил перегородок, и сразу будет видно, что здесь чье-то убежище. Защита, что строилась против чудовищ, теперь сыграет против меня и привлечет внимание разумных существ. Убирать что-либо побоялся. Без шума это не сделать, так что остается положиться на волю случая. Есть два варианта. Они сунутся сюда вдвоем, или они кликнут остальных и заявятся сюда скопом. Во втором случае мне конец. Но, если быть честным, конец может прийти ко мне при любом из раскладов. Сдаваться смысла нет, для паники тоже время неподходящее, поэтому я оглядел пещеру и решил справиться в одной из ниш рядом со входом. Там темно, хоть глаз выколи, так что есть шансы остаться незамеченным. По крайней мере, сразу не увидит, уже хорошо. Но если увидит, то я точно труп. Воображение живо представило, как они заходят, выставляют копья вперед и пронзают меня. Останется уповать только на меч, а то здесь даже уворачиваться некуда. Я спрятался и постарался привести себя в состояние спокойствия. Сердце бешено стучало, да так громко, что казалось, один лишь его стук способен меня выдать. Со стороны входа шло немного света. В какой-то момент, когда я успел вспотеть от напряжения, поток перекрыла чья-то тень. Она дрожала и щекотала нервы, обещала скорые проблемы. Внутрь спускались. Меч уже давно лежал в ладони, но если хочу победить, нужно подгадать момент. Нападу слишком рано, и второй точно успеет среагировать, даже если достану первого. Наконец-то первый воин показался в зоне видимости. Перед собой он держал копье, которым водил из стороны в сторону, осматривая пещеру. Господи, пусть они плохо видят в темноте, иначе я быстро окажусь насажен, словно бабочка на острие. В какой-то момент его взгляд сфокусировался на нише, копье уставилось туда же. Мое сердце замерло, и я зажмурил глаза, чтобы их блеск не выдал, и постарался забыть, как дышать. Секунда, другая, сердце сейчас разорвет грудную клетку и убежит, напряжение достигает апогея, но бледнокожий гость отворачивается и проходит дальше в пещеру. Я бы облегченно выдохнул, но боюсь, будет так громко, что сюда весь остров сбежится. Воин что-то крикнул гортанным звуком в сторону входа и двинулся дальше. Вскоре спустился второй. Он также шел с копьем впереди, готовый принять любой удар. Но действовали они как-то беспечно. Я бы не сунулся сюда, слишком самоуверенно. Хотя вру, именно так я и поступил в свое время, когда искал убежище. В любом случае, их беспечность – это мой шанс. Их отвлек алтарь. Чуть ранее я догадался снять с себя обувь, чтобы двигаться бесшумно. Да, это потенциальная проблема, если пораню ногу, но я и не собираюсь устраивать полноценную схватку. Выскальзываю из ниши и плавно двигаюсь вперед, пока они изучали убранство пещеры и те изменения, что внес храм. Видимо, я не так скрытен, как хотелось бы. Воины обернулись, когда оставалось пару шагов. Что-то почувствовали или не расслаблялись, это останется тайной. Мир замедлился. Я не сразу понял, что так сработала моя обретенная скорость. В тот момент вообще об этом не думал, а действовал. Правый воин поворачивает голову, я ускоряюсь и бью наотмашь снизу вверх. Лезвие отсекает руку по локоть и вспарывает лицо, оставляя кровавую борозду, совсем не встречая сопротивления. Меч замирает в высшей точке, и я обрушиваю его вниз, но уже на второго врага, одновременно делая шаг вперед. Первый отшатывается и заваливается, второй успевает отпрыгнуть, и приходится рваться вперед, чтобы не дать опомниться. Удар, еще удар, он пытается блокировать, но бью по держащей копье руке, срубаю пальцы, прессую и вонзаю клинок прямо в гортань. Проворачиваю меч и, кажется, перерубаю шейные позвонки. Ударить в тело ногой, отбросить от себя умирающего и прыгнуть на первого бойца, чье лицо сейчас заливало кровью, но он успел перехватить копье целой рукой, был вполне жив и почти готов атаковать. Снова мир замедлился, я оказался рядом с ним, срубил мечом острие копья и врезался плечом в его грудь, сбивая с ног. На удивление я оказался сильнее, поэтому его туша отлетела, и мне осталось лишь подскочить и опустить лезвие туда, где у людей сердце. На всякий случай провернул и нанес еще пару ударов, не имея понятия, какая у местных анатомия. Оглядываю пещеру. Лежат два тела и они мертвы, а я жив. На всякий случай подхожу к каждому и разрубаю шеи, почти отделяя головы от тела. От такого зрелища тошнит, но потом эмоции, все потом, сейчас лучше перестраховаться. Мысль, что убил разумное существо, мелькнула, но быстро исчезла. Сомневаюсь, что они сюда поговорить пришли. Хотя если это так и эта парочка гуманна к разумным представителям, то я совершил очень большую ошибку. Конкретно, похерил возможность наладить контакты. Сомневаюсь, что убийство хорошая основа для дипломатии. Что же делать? Что же делать? Снаружи есть другой отряд. Они в курсе, куда отправились их товарищи. В любой момент могут прилететь и другие бойцы, тогда мне хана. Одно дело беспечный противник, другое дело тот, кто готов. Не надо быть гением, чтобы понимать, разница будет. Найдут и убьют в лучшем случае, а в худшем, даже думать не хочу, практикуют ли местные пытки или жертвоприношения какие-нибудь. Ситуация оказалась безвыходной, но надо действовать. Приступил к мародерству. Кристаллы из головы вытащил, оружие отобрал, проверил на наличие карманов, которых почти не оказалось, зато были пояски, много чего держащие. Из полезного нашел подобие ножа, который больше подойдет для разделки, чем для сражения или метаний. Проверил копья, наконечники у них явно металлические. Нашлись и другие изделия из металла, у одного наручи, а у второго целых две пластины спереди и сзади. Плюс два щита у каждого убитого. Хорошо живут, однако, я почти богат, если выживу. Чувствую, как время утекает сквозь пальцы. Стараюсь не суетиться, но то и дело поглядываю на выход из пещеры нервно, не лезет ли кто ко мне. Беру копью, вооружаюсь щитом и бегу обуваться. Надо выйти из пещеры и оценить, что там происходит. Но перед тем, как выбраться наружу, быстро, насколько мог, оттащил тела к колодцу и скинул их вниз. Награбленное спрятал в пещеру, чтобы если сюда зайдут, то не сразу сообразили, что тут произошло. На происшествие указывали только следы крови, но с этим я сейчас ничего не поделаю. Вход в пещеру находился в углублении, как бы в яме, которая сама находилась чуть на холме, испещренным в свою очередь кучей рытвин, торчащими булыжниками и острыми выступами скал. Для меня это означало одно: издалека, во-первых, не видно, куда именно делись бледнокожие, а, во-вторых, не видно, как я выползаю с их оружием и смещаюсь в сторону от входа. Пока полз, умудрился выглянуть и заменить, как в мою сторону уже шел еще один из караула. С копьем наперевес, он крикнул что-то в воздух, видимо желание позвать своих, но в ответ была тишина, поэтому он двигался дальше. До него оставалось дай бог сотня-другая метров. Мне этого времени хватило, чтобы спрятаться в одну из расщелин. Снова уповаю на госпожу удачу, но куда деваться. Вход в пещеру он нашел быстро. Потом крикнул туда, наверное думал, что его соплеменники там задержались. Этот момент я и выбрал для атаки. Пригнувшись и выставив копье вперед, оно значительно длиннее меча, где-то 2-2,5 метра, я бросился вперед, но, видимо, лимит удачи был исчерпан. Воин молниеносно развернулся и отбил копье, которое почти вонзилось в него. Почти. Почти не считается, когда идет сражение на смерть. Это я понял быстро, поэтому не остановился, а продолжил двигаться вперед, поднырнул под его оружие и врубился плечом. Мы покатились по земле и врезались в одну из скал, оба выронили копья. Натурально зашипев, враг вскочил, выхватывая что-то наподобие кинжала. Я в долгу оставаться не стал и вытащил меч из ножен, которые были пристегнуты к ремню, благо о таком варианте позаботился заранее. Казалось бы, что может сделать ножик против клинка, но оказалось, что может. За счет опыта и приличной скорости, эта тварь провернули финт, немного отклонив острие меча в сторону, сблизилась вплотную и рассекло мне плечо. Я застонал, но удержал крик, стиснув зубы. Ума хватило резво крутануться и отмахнуться мечом. Попал, вот просто взял и попал. С явно возросшей силой и скоростью, я сам не ожидал от себя такой прыти. Удалось разрубить нападавшего надвое. Он замер, его лицо перетекло из выражения злости в удивление. Он попытался схватиться за вторую часть туловища, но рухнул и умер. Кишки вывалились на камень, кровища активно стала расползаться. А я сглотнул от такого зрелища подступивший ком. А ведь он почти добрался до спины и еще секунда, получил бы я прямо кинжалом куда-то в печень или куда там бьют обычно.